Глава 8. В сознание я приходил очень долго и не без помощи потусторонних сил. Два лекаря, которых вызвал начальник охраны, очень долго мазали мою грудь и лицо зловонной густой жидкостью, от которой, на удивление, мне становилось гораздо легче. Но эффект целебных мазей был перебит очередным ударом в грудь того самого начальника. Спустя пару часов, как ушли доктора, под радостное улюлюканье парочки охранников, стоящих в дверном проеме тюремной камеры. «Так его!» — злорадно подбадривал истязателя один из наблюдающих. «И так будет с каждым наследником чертового рода!» Если не считать переговоры и науськивания охраны, то со мной особо не разговаривали. Просто били. Весь вечер, а потом опять приходили лекари. Опять лечили мои синяки и ссадины. А далее очередной день сурка. У меня сложилось впечатление, что подобным образом они пытаются сломить мой дух. И привыкнув к постоянным побоям, я искренне удивлялся, когда после очередного прихода доблестной скорой помощи никто не пришел. Ни вечером, ни ночью. А на утро я удивился еще больше. Меня решили покормить. Я не помню, сколько я питался собственной злобою и собственной кровью, но серая каша оказалась очень даже съедобной. И заполненную до краев миску я опустошил за минуту, вдоволь нахлебавшись грязной водой, которая скапливалась у стенки за моей спиной. Не то чтобы я ресторанный критик, но обслуживание здесь так себе. Пробормотал я с жадностью, рассматривая пустую миску. Видимо, они не хотят, чтобы я подох здесь. Будут пытать, допрашивать. И будто бы судьба матка услышала мои слова, появился новый, прелестный персонаж, с которым в будущем я буду связан. Вот чую, что ли? «Я вижу, тебе полегчало?» — раздался женский голос со стороны двери. Я с опаской поднял голову, убрал челку на бок и внимательно уставился на женщину, которая пристально смотрела на меня. «Очередной маньяк по мою душу? Или судьба?» Игра в гляделки длилась недолго. Мадама обратилась к кому-то за спиной, дверь камеры распахнулась, и передо мной предстала самая настоящая красавица. Шикарные формы, пухлые губы. Черт, на ней даже кожаная броня смотрелась очень элегантно. А этот шрам? А этот разрез в кольчуге на месте декольте? У-у-у, сука! Насладиться таким визуальным подарком мне было не суждено. Как я и думал ранее, это очередной истязатель, но более искусный, чем те дуболомы, которые меня тупо дубасили по всем возможным местам. Мадам не стала особо церемониться. Дернула меня за грудки и со всей силы толкнула к стене. Затылок причудливо хрустнул, во рту появился мерзкий металлический привкус, к которому я уже привык. А дальше сознание начало мутнеть. И вот желанный провал в сладостные сны был уже близок, как помутневший рассудок вернулся в настоящее время. Я открыл глаза и уставился на небольшой смерч вокруг меня. За ветряными потоками ничего не было видно. Но помимо этого пропали все зловонные запахи. Меня окружил аромат лугов, свежести. На душе стало так приятно и тепло. Ну, собственно говоря, на этом все и прекратилось. Женщина, которая решила меня впечатать в стену, оказалась магом. А вызванный ею смерч лишь вернул меня в обычную форму. Без всяких рассечений, трещин в затылке и так далее. «Что вам нужно?» — хрипло спросил я, опасливо косясь на нее, понимая, что мадам нельзя недооценивать. «Цель возвращения на континент — отродье», — сухо спросила она. «Цели не преследуем, мадмуазель», — криво ухмыльнулся я. «Я лишь пришел дарить радость и тщетность бытия планеты Земля». Удар металлическим носком сапог в промежность выбил из меня все дальнейшие желания огрызаться и юморить. Только вот меня не удостоили чести исцелить еще раз. Поэтому, шипя, я старался успокоиться от резкой и неприятной боли. «Повторить вопрос?» — спросила она, замахиваясь для нового удара. «Нет», — прохрипел я, закатывая от боли глаза. «Я не знаю, о каком возвращении вы говорите». «Тварина!» Мой ответ не понравился мучительнице, и как только она замахнулась для очередного удара по достоинству, я закричал. «Прошу, хватит!» Меня услышали, и удара не последовало. Я продолжил. «Я правда не понимаю, о ком и о чем вы говорите. Я обычный юноша. Живу. Жил в обычной деревенско-дворянской семье. Я искренне не понимаю, о каком роде постоянно говорят охранники. Я даже магией не владею». «Знаю», — коротко ответила она и влепила мне звонкую пощечину. «Твоя сестра, которая сбежала из конвоя Тины, наследница рода тьмы, и ее магический потенциал пугает. Не может искусственный маг владеть силами, равными Академии. И это в ее-то возрасте. От меня вы что хотите? Место. Мне нужно знать, где она, чем дышит и как ее найти. А также все, что может помочь нам, если она решится драться с нами. Ее заявление сильно удивило меня. Я принялся хаотично размышлять над ее словами, но понимая, что банально я ничего не знаю, и я вроде как прямой наследник того самого рода, мне пришлось придумывать, сочинять отмазки, чтобы выжить. А нужно ли мне выживать? А если? Если я смогу вернуться домой? Если все это тупой сон? Если все это вымысел? Лана не может быть наследницей рода, о котором вы говорите. Осторожно проговорил я. Если ее похитили, то... Мне не дали договорить. Адская боль, которая появилась в висках, заставила меня вскрикнуть. Тонкая спица в руках женщины прошла мой висок насквозь и вышла острием с другой стороны. Как ни странно, я не умер, но пошевелиться больше не мог. Каждая клеточка моего тела испытывала настолько адские муки, что из груди невольно вырывались стоны, которые я никак не мог контролировать. Боль исчезла, но послевкусие осталось. «Мне не интересно, что ты думаешь. Где твоя сестра?» «Я...» — с трудом выговорил первую букву. «Я... я не знаю». «Скажи это своей метке на груди, последователь рода!» — разъяренно крикнула она. Вырыванием ногтей римляне придавали особое значение. Ведь если загонять под ногти иголки, эффект не тот. А медленное мучительное отсоединение ногтя от пальца давало более лучшие результаты. Слов из меня больше не выдавили. Методов пыток эта мадам знала очень много. И закончив первую часть своего плана, она пообещала завтра обязательно навестить меня. Мое изуродованное тело лежало и всхлипывало. Ноги болели, ибо ровные порезы на сухожилиях передавали нестерпимое ощущение импульсами по всему телу. Отсутствие ногтей на руках обжигало открывшееся на кончиках пальцев мясо. Околотые раны на груди нестерпимо ныли. Единственное желание, которое было сейчас, это не вернуться домой или чтобы все кончилось, а просто сдохнуть. «Добейте меня!» Сквозь всхлипы, сопли и слезы попросил я пустоту, сорванным от собственных криков голосом. «Прошу, убейте меня!» Мои просьбы не были услышаны. Серафим сидел на ветке старой высокой сосны, внимательно рассматривая небольшую колонну под ним. Он выжидал, он наблюдал. Цель, которую ему нужно было уничтожить, не задумывалась о скорой кончине и вполне себе веселилась вовсю. Подобные заказные убийства стали постоянным источником дохода. Только вот деньги Серафима не интересовали. Он не коллекционировал их, не тратил на привычную для людей еду, питье, одежду или оружие. Он покупал наложниц дорогих с хорошей генетической веткой, мучил их, истязал и выпивал жизненную энергию, глядя, как их тела высыхали и старились. Из-за этой особенности их рациона серафимов часто путали с вампирами. Ведь суть-то одна. Они что-то выпивают, да и выглядели и те мрачновато. Война, которая хлынула на Землю двух раз, затронула множество невинных душ. И вампиры на правах победителей объявили полуангелов врагами всего живого. Мол, серафимы не знают границ и уничтожают все живое, лишь бы питаться. А они, вампиры, специально выращивают для питания загоны, не уничтожая поселения и не вредя природным ресурсам. Чушь! И так думали все серафимы. Хотя вампиры были правы. Отчасти, конечно же. Мун выжидал ночи, чтобы бесшумно пробраться к цели в палатку и испить его, а затем испить всех здесь находящихся. 20 человеческих душ, которые бродили внизу, дадут ему полное восстановление внутреннего потока маны. И его клинок, наконец, сможет питаться магией, что приблизит его к заветной цели. Он мечтает начать охоту на ненавистный род. Тихонько по одному, но он вырежет всех кровососов, которые живут в когда-то бывшем городе полуангелов. «Алрик», — позвал наследник Норки и своего охранника. «Вот скажи мне, мой друг, достоин ли я жениться на Марии Вильгельм?» Охранник с опаской покосился на пьяного господина, гадая ответить честно или соврать. Но желание жить дальше и зарабатывать за халявную работу большие деньги переломило чашу весов. «Конечно, мой юный господин, вы же самый желанный жених с западной части Искры». «Врешь, собака!» — гаркнул наследник. «Пес вшивый!» Алрик с ужасом в глазах уставился на пьяного аристократа. не западной части континента, а всего континента!» — радостно завопил Ирга, сопровождая все это смачной отрыжкой. «Господин, мне кажется, вам пора ложиться спать», — аккуратно подметил Алрик. «Нет. Хочу еще вина и женщин». «Мой господин, боюсь, офицер Алрик прав», — присоединился к диалогу старик в черной мантии. Господин Ирга уставился на старика, который по совместительству был его наставником. Вмиг отрезвел и не стал спорить с тем, кто может, по крайней мере, сейчас стереть его с лица земли. «Я запомнил это, Астра, запомнил!» Злобно прошипел юноша, разворачиваясь в сторону своей палатки. «Получу ранг, и мой отец не спасет тебя от участи бывших учителей!» «Да будет на то воля светлых!» Сухо ответил старик, мысленно проклиная тот день, когда он принял условия папаши этого урода и согласился обучать того магии огня. «Мне, наконец, начали сниться сны. Может быть, сознание играло со мной злую шутку, а может и нет. Но в данном сне я стоял напротив своего полумертвого тела, которое лежало на ледяном полу и что-то бормотало. Я несколько раз пытался поднять его. Но мои руки будто бы проходили насквозь, не зацепляя абсолютно ничего. Но и сколько бы я ни пытался покинуть камеру, этого не удавалось. Зачем мне это снится и что я должен делать?» Решетчатая дверь камеры открылась, привлекая скрипом мое внимание. И вовнутрь помещения вошли все те же лекари. Они долго и упорно обмазывали меня вонючей жижей, от которой у меня на глазах затягивались раны и ссадины. Уходили синяки, если я не ошибаюсь, восстанавливались порванные сухожилия на ногах. Плюс моего сна был в том, что я отчетливо все слышал. И эти молодцы жалели меня и проклинали судьбу-хозяйку. Что невинного юношу без капли маны так зверски пытают. «Сеньора Мария вконец обезумела», — говорил один так тихо, чтобы его слышал только его коллега. «Бедный мальчик, на нем живого места нет. Ты чувствуешь, как слаб поток его души?» «Да, Христофер. Скоро восстановление не поможет. Рана, которую наносит его душе, неизлечима. Ее не залатать никакой мазью или заклинанием. Если бы в этом парне была мана, да, тогда бы он смог восстановиться». Далее они начали зажигать палочки, запах которых был неуловим для меня в астрально-сонном состоянии. Хотя это же был сон, да или нет? Интересно, о какой душевной травме они говорят? Целители закончили свою работу и под строгий взор охраны покинули мою клетку, оставив меня один на один с собственным телом. Просыпаться мое тело не спешило. Да и все мои старания дернуть себя, подвинуть, ткнуть были провальные. После получаса блуждания по клетке мое внимание привлекло слабое сияние на груди моего лежащего тела. Если бы целители не перевернули меня на спину, то я бы и не заметил. Появилось острое желание коснуться этой точки, и оно, наконец, меня пересилило. Ведь что может случиться, если я ничего не могу физически сделать? Правильно? Моя дрожащая рука потянулась к сияющей точке на груди. «Этот долбанный старик за все ответит!» Злобно бурчал Ирга, в то время как походные служанки укладывали его. «Остался лишь ранг, и я сотру его в порошок!» «Трусы! Не снимайте с меня трусы!» Девушки покраснели и быстренько убрали свои ручки, чтобы юноша, не дай бог, ничего такого не подумал. А кто знает, наложниц в походе нет, а им не честь такими становиться. Все же спустя полчаса пьяного бреда юного господина служанки благополучно уложили его и на цыпочках покинули большую палатку, дабы новообразовавшийся гнев пьяницы не перешел на них. Кто знает, что у молодого аристократа может быть на уме. «Алрик, я приду за тобой и твоей старческой душонкой. Долбхр!» Юный господин не смог озвучить свое недовольство, ибо вино, которым он злоупотреблял весь вечер, наконец отправило его в сладостную страну грез. Господин Ирга захрапел и уснул. К сожалению, больше он не проснется. Лагерь аристократа, который остановился на опушке на ночевку, тоже спал. Лишь троица дежурных патрулировали территорию, дабы никто не посмел позариться на жизнь юного господина. Они тщательно смотрели в темноту, не зная зачем. Изредка переговаривались друг с другом и иногда заглядывали в палатку к аристократу, дабы убедиться, что никто не проскользнул к нему. Вскоре это действие показалось им настолько глупым, что больше к юному господину никто не заходил. А очень зря. Охотящемуся Серафиму на эту троицу было наплевать. Он вычислил периодичность и маршрут дежурных, понял, что они расслабились, и без лишнего шума проскользнул в ближайшую палатку, где старый маг уже видел третий сон. В нем мало жизненной энергии, а маны? Нет, его стихия мне не интересна. Старцу повезло, и в эту ночь он останется жить. И полуангел двинулся к новой жертве в другую палатку в 5 метрах от старого мага. «Рабыни, кухарки!» — со слюной во рту гадал Мун. И тут же вцепился рукой в лицо ближайшей женщины. Та даже пискнуть не могла из-за силы, с которой держало чудовище. Глоток за глотком он поглощал ее, не забывая при этом чавкать. Только физического контакта не было. Помощница юного господина высыхала на глазах. Ее кожа теряла цвет, на молодом лице появлялись морщины. Щеки впадали, а волосы сидели. Если бы рядом был маг, он бы видел, как Серафим высасывает своим ртом в полуметре от лица жертвы все ее жизненные соки. Она больше не проснется, потому что полуангел не умеет останавливаться. С палаткой, где были 3 женщины, было покончено. И слегка взбодренный монстр двинулся дальше. Последней целью был аристократ. На смену дежурным никто не пришел, и слегка сонный и злой воин ворвался в палатку к сослуживцам, дабы растолкать наглецов. Только его встретили не воины, полные сил, а 3 мертвых тела, на которых было страшно смотреть. Шум поднялся знатный, но никто, кроме старого мага и дежурных, не выжил. Самым страшным было то, что господина Иргу убили иначе, не так, как всех остальных. Его горло было разорвано так, словно здесь бедствовал зверь. Грудь распорота, органы наружу, а тело обескровлено. «Кристалл связи, срочно!» — закричал старый маг. «Будем вызывать боевых! Здесь бедствует нежить!» Мун добился того, чего хотел, и выполнил задание и скинул все улики на ненавистную ему нежить. А что будет дальше, его не волнует. Его ждет награда и очередной скачок силы, чтобы наконец начать свою вендетту.